Кроме того, говорится, что в церкви, помимо священного писания, хранится устное предание, которое было сообщено первохристианам. Сии лица во времена Ириния Леонского, но в еще большей мере во времена первых соборов победившей церкви, облекли истину в форму незыблемых догматов. Кто же был хранителем истины? По мысли Ириния Леонского, начальники церковного сообщества, то есть епископы. Другими словами, чем выше церковный сан, тем более облеченный саном обладал истиной. Как пишет Горнак, Ириней и Тертулиан под влиянием развившегося преимущественно в Риме внушительным образом епископства перенесли древнее почитание апостолов, пророков и учителей на епископов и толковали дело так, что институт епископства сам по себе гарантировал незыблемость апостольского наследия. У Иринея уже ясно проявляется последнее. Сану епископов, основанному на апостольской преемственности, их совокупности единогласно, присуща благодать истины. Но Игнатий Антиохийский ничего об этом не знает, так же и Климент Александрийский, и даже основная запись апостольских конституций об этом умалчивают. Примечание. Горнак. История догматов. Далее из этого следует, продолжает немецкий историк, что епископы апостольских церквей не имеют особенного значения. Епископы разных церквей вроде бы как участники одного сана между собой равны. Тем не менее римскому престолу с точки зрения Рима присуще особенное значение, потому что этот престол апостола, получившего первым апостольские полномочия от Христа, чтобы яснее выразить единство этих полномочий. Считается, что послание Климента из Рима, по нашему предположению, сфабрикованное Иринеем, стали первым провозглашением принципа власти в христианской церкви и одновременно первым заявлением о примате римской церкви над прочими церквами. Как заметил Ренан, история церковной иерархии является историей тройного отречения. Сначала община верных передает все свои полномочия в руки старейшин или пресвитеров. Коллегия пресвитеров резюмируется затем в одном лице епископе. Наконец, епископы латинской церкви признают своим главою одного из своей среды – папу. Примечание. Ренан. Рим и христианство. Но что это было за отречение, которое было столь настойчиво затребовано из Рима во времена Иринея Леонского? Согласно доктрине, проповедуемой Иринеем Леонским, получалось так, что завет Христа был оставлен не просто людям, но вполне конкретным посредникам. Утверждается, что Иисус основал церковь на «апостоле обрезания», слова в кавычках, «Петре», читая римскую церковь, и через эту церковь обещал спасение человека и возвращение его к Богу. Только ли через нее, или в том числе и через нее? А если только через нее, то что же такое эта необыкновенная организация, предваряющая вход в рай? Из самих писаний, строго говоря, ответа на эти вопросы непосредственно не следовало. Не собираясь вступать в споры с богословами по этому болезненному для них вопросу, все же представляется уместным сказать, что если церковь предполагается неотъемлемым и главным условием спасения или приуготовления к спасению, при том, что ее представители, то есть те, с кем верующие только и имеют дело, священники, являются материализацией этого условия спасения, то это и должно называться отречением, в кавычках, или вручением, в кавычках, дела совести верующих в руки этих священников. Удивительное дело. В законодательстве многих стран вера в Бога объявлена важнейшим правом человека и справедливо названа свободой совести, то есть свободой духа. Много ли этой свободы оставила мелочная пастырская регламентация Рима. Традиционно верующий человек во все времена, за редкими исключениями, являл собою печальное зрелище вечно боящегося существа, опасающегося что-нибудь не то сказать, не то сделать, не то подумать.